129. Урусвати хочется поставить полеты к дальним мирам с полетами высшей сферы тонкого мира до области огненной. В основе оба полета происходят в тонком теле, но в разной плоскости. Опасность может быть при обоих полетах. При приближении к дальним мирам может чувствоваться перемена давления. Кроме того, не забудем случившееся с сестрой И. Такой случай мог угрожать разрывом соединительной нити. Также могут возникать еще большие опасности при своевольном полете к огненным сферам. Тонкое тело может сгореть, если оно не подготовится приближением длительным. Не нужно забывать, что тонкое тело даже при высоком состоянии все-таки будет телом материальным, которое подвержено законам, хотя и высшим, но тем не менее материальным. Огненные явления редки в земном мире, ибо они до известной степени прожигают земные слои. Они не только воздействуют на сердца человеческие, но и преображают все сферы, с которыми соприкасаются. Но такое мгновенное преображение может вызвать потрясение. Оно будет феноменальным и не встретит равновесия во всем сущем плотном. Иначе говоря, огненный меч прожжет плотные ножны. Мы лишь редко можем соприкасаться с миром огненным. Обычно сношение происходит через соответственные сферы тонкого мира. Таким образом, везде должен соблюдаться закон целесообразности. При расширении сознания этот закон тем более применяется сознательно. Плотный мир обнимает нашу обитель, и мы берем на себя ответственность, чтобы не нарушить равновесие. Наш брат В. не забыл, как он допустил в середине города взрыв. Нельзя позволить, чтобы могло случиться несчастье. Так и в полетах следует соблюдать целесообразность. Нет пользы, чтобы сгореть раньше, нежели откроются врата огненные. Мы ответственны за каждую карму, которой касаемся. Пусть устремление к высшим сферам будет восхождением прекрасным.